Глава 14. «Ох, демоны, и вся ваша кодла во главе с Бергиром!» А это оказалось не так просто, как я думал. Стены лабиринта довольно крепкие, и мне немало сил стоило пробивать прямой путь к центру. А пока я это делал, мои компаньоны отбивались от здешних тварей. «Люд, ты скоро?» — прорычал Алексей, отсекая голову горломскому криту, привезенному из Эфлена. Это такая жуткая зараза с кучей хитиновых остроконечных ног, длинная и верткая, и кусачая. Даже поцарапала доспех Алексея, прежде чем он сумел ее порешить. «Дайте дух-то перевести», — возмутился я. «Это вы там веселитесь, а мне со стеной сражаться приходится». «Веселимся!» — огрызнулся Алексей, схватившись со вторым критом. Кажется, это был парень предыдущий, и уж больно яростно он атаковал. Ну или девушкой, кто их разберет. «Веселимся!» — прогорланил Сварри. Асван сплющил каменными плитами сразу двух ангаралов, тоже эфленских демонов, смахивающих на огромных пауков, которые, слава богам, не плюются паутиной, но тоже способны пробивать своими остроконечными лапами даже крепкую броню. Только вот что странно, в моей прошлой жизни они были чуть ли не главными врагами критов. Мы даже облегчали себе задачу при возможности навести стаю одних тварей на стаю других. А тут они, поглядите-ка, работают сообща. Вот парочка крит-ангарал добралась и до меня, за что получили каждой по порции стали прямо в глотку. От переизбытка подохли оба. «И плохо справляетесь со своей задачей», — проворчал я, пинком отшвырнув тушки подальше. «Мне нужно уединение, между прочим». «А ничего, что я царевич!» — хотел было возразить Велизар, но его прервали сразу трое ангаралов. Он неплохо справлялся. Одному сразу разрубил разинутую пасть размашистым ударом топора. Второму другим топором переломал сразу три лапы, а третьего нашинковал деревянными колями, выросшими из земли. Он довольно хорошо маскировал свой стиль ведения боя на древесной. «Вот, как царевич, и защищай подданных своего царства!» — ухмыльнулся я. Мои соратники становились все сильнее с каждой битвой. И это хорошо, но все еще медленно. Я уже догадывался, что нас ждет в катакомбах Велиграда. И для этого может понадобиться куда большая сила. Но не только для них. Мне самому надо стать сильнее. Но пока что пускай духовную силу демонов осваивают они. Мой источник крепче, да и опыта больше. Справлюсь, если не успеем подготовиться основательно. А времени у нас действительно немного. Нужно поскорее тут заканчивать и возвращаться в Стариград. У Нелидовых большие проблемы, не знаю, сколько они продержатся без нашей помощи. Но, с другой стороны, пока не наберем силу, возвращаться нет смысла. Поэтому я не говорил Алексею о том, что мне поведал Акула. Если мой первый в этом мире друг узнает, что его род в опасности. И что случилось с Роксаной? В общем, он точно плюнет на все и помчится домой, где ни на что повлиять не сможет. Тяжелое решение и тяжелое знание, но лучше это бремя буду нести я. «Готово!» — с тяжелым вздохом объявил Батур, когда его стрела прошла сквозь последнего горломского крита вдоль и вылетела с... Ну, с того самого места. «Кто-нибудь раненый есть?» — воскликнула Злата. «Нужна помощь?» Она стремительно осваивала магию восстановления. Похоже, трезубец, заключенным в нем отпечатком Нёрди, вовсю помогал ей. И это ведь только отпечаток, а не сам бог. Он даже позволил ей объединиться с духом воды, хоть и не напрямую. Кстати, о духе. «Урф, вопрос есть!» Окликнул я дуболома, но тот стоял спиной ко мне и никак не отреагировал. «Урф! Урф! А!» — подскочил наконец-то царевич. «А, что? Тьфу ты, Люд! Я уж думал, случилось чего!» «Случилось!» — кивнул я. «Ты опять забыл свое имя!» «Да ладно, это ж мелочи!» С недовольным видом отмахнулся он. «Не мелочи. Сейчас имя забыл, а потом маскировку забудешь и молниями швыряться начнешь». Я сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, а затем все-таки спросил. «Скажи-ка, Урф, откуда у тебя дух молний?» Царевич нахмурился, немного подумал, но ответил. «Вообще-то мой дух молний передавался в роду из поколения в поколение. Тем из нас, кто первой стихией открыл для себя молнию. Это очень сильный дух, он покоряется далеко не всем магам. Предыдущим его хозяином был мой прапрадед. Тоже Велизар? — хмыкнул я. Ну да, — ответил мне, не понимая усмешки. Я огляделся. Злата помогала Батуру и Алексею восстанавливать силы. Время для разговора еще было, да и мне, честно говоря, следовало немного отдохнуть. Поэтому я спросил еще кое-что. «Слушай, ты сказал, это непокорный дух, который дается не всем магам. Это только с ним или вообще духи молнии такие строптивые? Не было проблем его захомутать?» Меня интересовало, только ли у меня появились проблемы с этой стрекочущей заразой. Ведь тогда в роще корня дубача сам воздух был пропитан духовными потоками. Лучшего места, чем заполучить духа, я и придумать не мог. А что, если дело не во мне, а в принципе в этих духах молнии? Я надеялся завладеть одним таким, победив Радского, но нельзя отрицать, что с этим тоже могут возникнуть проблемы. Не в смысле победы над этим грёбаным боярином. Нет, тут я был в себе уверен. Но вот дух, если с ним ничего не получится, я просто потеряю время. «Да, Люд, так оно и есть», — сказал Урф. «Завладеть духом молнии сложнее, чем даже духом огня. Хотя мой отец говорил, что это тоже непросто. Не знаю, в чем причина. Говорят, что виноват во всем древний бог молнии Грома Перувит. Мол, он передал духом молнии свой сварливый нрав». «Да, это на него похоже», — вздохнул я, пробормотав себе под нос. «А чего?» — нахмурился Уров. «Не-не, ничего», — отмахнулся я. «Вот же ушастый, блин». «Злата, все готово?» «Да», — кивнула девушка. Алексей с Варей и Батур выглядели жаждущими битвы. Они только что поглотили немалое количество духовной силы демонов, и с помощью магии Златы освоить ее получилось намного проще и быстрее. Я даже подумал задержаться в этом лабиринте, раз уж организаторы соблаговолили привезти сюда кучу всяких разных тварей со всех уголков света, почему бы не воспользоваться случаем? Интересно, что они подумают, когда увидят, что лабиринт опустел. Хотел бы я увидеть их лица, особенно Велизара-старшего. А может, и погляжу где-нибудь неподалеку, под прикрытием печати. «Ну, тогда пошли дальше», — сказал я. Чуйка подсказала мне активировать печать невидимости. Кажется, я услышал с той стороны стены какой-то шум. Может быть, это демон, а может быть, и другие участники турнира. Мы должны же когда-то с ними встретиться, верно? Я активировал печать и приложил руку к стене. Бах! Треск! И перед нами образовался обугленный проход. Но это было не только. В этом проходе, на противоположной и, к счастью, дальней стеной, мы наконец-то не упирались в параллельный коридор, я увидел дымящегося воина в богатых доспехах, а затем в дыру заглянули еще двое. Их удивленные глаза я заметил даже сквозь забрало на шлемах. «Ты кто, мать его, мать твою, за ногу?» — спросил один из них, прежде чем ему прямо в лицо ударил тяжелый деревянный столб, выросший из земли. Второго же подхватили путы из плюща, и он с визгом скрылся за стеной. «Прочь!» — раздалось позади. Я шмыгнул в сторону и увидел, как в проход устремился Урф Велизарович, а за ним тут же последовали Свари, Алексей и Батур. Злата тоже хотела присоединиться к битве, но я ее остановил и прошептал. «Нет, подожди. Там тесно, ты будешь только мешаться». «Хорошо», — кивнула она немного забавно, нахмурив брови. А сам я прошмыгнул следом за ребятами, чтобы помочь при необходимости. Нам наконец-то встретились другие участники. Только это были не люди Радского, а просто какие-то южане. Их главаря взял на себя Алексей. Это был здоровенный смуглый воин, орудующий двуручным клинком, который изгибался словно серп. Он явно хотел навеять на своих врагов трепещущий ужас. И даже нацепил на шлем забрало с изображением какого-то страшного демона. Что самое удивительное, я не мог припомнить, чтобы повстречал кого-то похожего в прошлой жизни. Урф, Свари и Батур взяли на себя трех оставшихся. Те двое, которых Урф выбил в самом начале, смогли прийти в себя и вернуться в бой. Противники оказались непростыми. Поняв, что их зажимают, они рассвирепели и принялись сражаться, будто не на жизнь, а на смерть. Чем, кстати, зарядили ребят, которые тоже перестали сдерживаться, позабыв, что мы вообще-то на турнире. Мне пришлось вмешаться и оглушить одного из южан прежде, чем Свари снес бы ему голову. «Эй, я хотел прибить его сам!» — возмутился Свари. «Вот-вот, прибить!» — заметил я. А убивать нам здесь никого нельзя, забыл?» «А, точно!» — потупился он. «Ну, спасибо тогда!» С тремя южанинами мы уже разобрались, а вот Алексей до сих пор возился с их главарем. Я уже подозвал Злату, чтобы она осмотрела и нас, и соперников. Вдруг того чувака, которого я прибил молнией, ударило слишком сильно. «Алексей!» — проворчал Сварит. «Давай быстрее, а то у меня терпение лопнет!» «Да отстань ты!» — отбивая удар за ударом, отвечал Алексей. «Этот, зараза, крепкий гад! Ну так давай я! Иди нахрен!» С этим возгласом, обращенным не то к Сваре, не то к противнику, Алексей разразился жарким пламенем, которое объяло его клинок, и нанес сокрушительный удар, разбивший доспехи южанина. Того сильно оглушило, он пошатнулся и попятился назад. Алексей не стал давать ему шанс оправиться, поэтому добил, но уже не клинком, а просто зарядил с ноги по шлему. Личина отлетела, показав нам перекошенную носатую морду с закатившимися глазами. «Черт, эти личины чертовски ненадежны», — вздохнул я, — «отлетают только так». Южанин, однако, не разжал пальцев, даже оглушенный. Он отлетел вместе со своим двуручным мечом дальше по коридору и скрылся за углом. «Фух», — облегченно вздохнул Алексей. Он, довольно улыбнувшись, повернулся к нам и как раз хотел что-то сказать, как вдруг южанин прилетел обратно. Причем быстрее, чем улетал от его удара. Только, видно, не сам. Южанин тряпичной куклой врезался в спину Алексея, повалил того на живот, а затем из-за поворота показался грозный воин без шлема со шрамом на лице от левого виска до правой щеки. «О, да это был тот самый мужик, который охранял Радского. А значит, где-то должен быть и сам боярин». «Прочь с дороги! А вот и он собственной персоной. Или мои люди вас всех перебьют!» Вот сыкливый гаденыш. Этот, с позволения сказать боярин, спрятался за спинами четырех своих сопровождающих. Все были серьезными воинами. Самым сильным, конечно, был Шрам. Пока Батур подхватывал Алексея, Шрам оценивал ситуацию. Он заподозрил неладное и что-то сказал своему господину. Сказанное засранцу не понравилось. «Ты с ума сошел?» — завопил тот. «Покончи с ними сейчас же!» «Не, а к чему тогда было предупреждение, если этот гаденыш все равно собирался нас всех устранить?» Ответить самому себе на этот вопрос не получилось. Шрам, будто цепной пес, спущенный с поводка, ринулся прямо на нас. Трое остальных двинулись за ним. Свари, Батур и Урф дуболом кинулись на перерез. Пока Злата занималась немного потрепанным Алексеем, завязалась серьезная схватка. Злате пришлось раньше времени отпускать Алексея в бой и самой присоединяться к битве в качестве поддержки. Я оценил ситуацию и понял, что они должны продержаться достаточно долго. Возможно, даже победят. Это же мои соратники, верно? Они должны побеждать. Урф Дуболом, он же Велизар Велизарович, первым делом взял на себя Шрама. Алексей и Свари схватились с остальными вплотную на пару, отбиваясь от троих противников, а Батур на расстоянии сыпал стрелами, усиленными магией Златы. «Ну, пусть тренируются», — подумал я и ринулся прямиком к боярину Радскому. Может, мне показалось, но Шрам ненадолго отвлекся, взглянув в мою сторону. Неужели он почувствовал? Но за это ему пришлось поплатиться. Урф дуболом долбанул ему прямо по макушке. И бравый воин, думаю, понял, для чего остальные носили шлемы. Я же сбил боярина с ног и скрылся с ним за углом. «А! Что?» — он хотел закричать, но мне пришлось врезать ему по подбородку. Однако получилось немного неудачно, засранец прикусил язык и заорал еще громче. «Охля, и что ж мне с тобой делать-то?» С места битвы раздался рык, человеческий. Скорее всего, это был Шрам, он понял, что его господин в опасности, и попытался удрать с поля боя. Однако ему, видимо, никто этого не позволил сделать. Я стоял над валяющимся на земле Радским и гадал, как же мне его наказать. Может, защекотать или потыкать острием меча? Пущай потом гадает, откуда его атаковали и что это были за чудища. Вот же задача, блин. До цели добрался, но что с ней делать, как-то не подумал. Но в итоге сама судьба преподнесла мне подарок и указала путь. Раздался рокот демонической твари. Неподалеку, в одном из проходов, показалась громадная морда каракалукского гурлана. Довольно устрашающая тварь с телом, похожим на обезьянье, но кожа будто обтягивала скелет и шевелящиеся при каждом движении жилы. Длинные когтистые руки, которыми монстр цеплялся за землю и даже мог лазать по стенам. А морда... Ух! Пасть от уха до уха с торчащими клыками. Большой нос, раскосые белесые глаза и длинные заостренные уши. Организаторы действительно молодцы. Эта тварь даже в мое время находилась в глухих джунглях, в такой заднице мира, что там людей-то практически не было, чтобы их спасать. Поэтому я и в прошлой жизни не часто с ними сталкивался. «Помогите!» — сквозь боль прикушенного языка заверещал Радский. Да он совсем ничтожный. Мне, честно говоря, даже перехотелось мстить, потому что я увидел, как под этим болваном растекается лужа. Вдруг из-за угла раздался грохот. Я обернулся и увидел окровавленного шрама, который, оскалившись, прорывался к своему господину. Неужели он разобрался с моими ребятами? На пару мгновений я даже испугался за них, но затем шрама схватили десятки деревянных плетей. Зарычал он, когда плети утащили его обратно, и грозный воин скрылся за стеной лабиринта. Хм, кажется, это была необычная земляная магия. Неужто царевич так быстро освоился? Может, мне показалось, но будто от них повеяло аурой, схожей с корнем дубычем. Но, наверное, просто показалось. Впрочем, размышлять об этом мне было некогда. Гурлан кинулся на боярина, и мне пришлось преградить ему путь. Тонким голосом запищал от страха этот ссыкун, словно девица ей поги. Гурлан не понял, что произошло, когда пустое пространство врезалось ему в довольно чувствительный нос. Когтистые пальцы сверкнули в воздухе. Он крутанулся, но приземлился на задние лапы, отпружинил, с еще большим усердием ринулся на свою жертву. И снова врезался в неведомую преграду, которая на этот раз ударила не прямо, а хлопнула по оттопыренным заостренным ушам. Заверещала тварь, хватаясь за больную морду. Демон забавно скакал по кругу, пытаясь прийти в себя. Первый мой удар лишил его чувствительного нюха, а второй оглушил и дезориентировал из-за подбитого слуха, который был не менее чувствительным. «Что это-то такое?» — дрожащим голосом пролепетал видевой, пока поднимался на ноги, опираясь на стену. Теперь Гурлан не стал сразу бросаться в бой, а пытался высмотреть, что же с его жертвой не так. Да и Радский с неверием осмотрел себя, глянул на руки, затем на демона. Глаза удивленные еще такие, да лыба на лице появилась. В себя, что ли, поверил? Вообще-то я просто осторожничал. Применять магию или доставать меч не хотелось, чтобы не раскрыть себя. А гурланов, если бить точно и осторожно, можно было уничтожить довольно легко. При должной сноровке, конечно. А так можно списать на причуду лабиринта. Да и кто поверит, что демон разбился о воздух? Если этот идиот начнет трепаться о некоем духе, который его снес с места и врезал по морде, покрутит у виска и махнут рукой. А вот если к этой картине прибавится магия или разрезы, подозрительно похожие на удары меча, возникнут неприятные вопросы. А нам в Велиграде еще какое-то время придется побывать. Но Радский слишком уж быстро возомнил о себе невесть что. Сжал кулаки, даже оружие не доставал, и с вызовом крикнул и без того раздосадованной твари. «Ну давай! Нападай, демон!» То есть про духа, который врезал ему по морде, боярин уже забыл. Так не пойдет. О, а у меня есть идея. Проверенный, так сказать, способ. На третий раз Гурлан не наткнулся ни на какую преграду, и было забавно наблюдать, как параллельно меняются выражения на их мордах. У Гурлана от радости расширились глаза, а на зубастой пасти появилось что-то напоминающее широкую улыбку, когда он приблизился к своей жертве на расстоянии вытянутой руки. А вот с видевое резко эта самая лыба спала, когда он понял, что пасточка твари вот-вот захлопнется на его голове. «Ай-я!» — взвизгнул боярин. Однако этого не случилось, потому что демон вдруг резко завис в воздухе, клацнул прямо под носом своей неудавшейся жертвы и так удивился, что не сразу заметил, как его же собственные длиннющие лапы держат его на месте, охваченные невидимыми путами. Видимо, медленно раскрыл глаза и с ужасом смотрел на страшную тварь прямо перед собой. Кажется, он до сих пор был слишком сбит с толку, чтобы хотя бы пошевелиться. А я, держа демона за эти самые лапы, поднатужился, набрал воздуха и низким протяжным голосом воскликнул. «Ты нечестивый потомок! Я дух твоего предка! Внемли мне, иначе твой жизненный путь закончится прямо сейчас!» Если этот трюк сработал с жестоким разбойником из трущоб Стариграда, почему бы не попробовать с боярином? Вдруг выйдет что-то путное, не правда ли?